У двоих вновь зашедших также появилось оружие в руках, они в первую очередь взяли на прицел бармена и парочку за столиком. Исключение не было сделано ни для кого. В том числе и для уборщика выпивохи, образ которого я всячески старался поддерживать. После чего я изобразил на лице искреннее удивление и поднял руки, всем видом показывая, что не вооружен и просто выпить в бар зашел. Честно говоря, такой ход событий меня откровенно не устраивал, сразу пожалел, что не покинул бар, пока присутствовала такая возможность. Сейчас же было поздно, бармен наверняка вызвал местное СБ, а мне встречаться с ними совсем не хотелось, поэтому стал осматриваться вокруг в поиске варианта, как мне сейчас отсюда исчезнуть до появления в баре местного СБ. Единственным вариантом был бар и подсобка, находящиеся за ней. Там должен был находиться запасной выход, через который в подсобное помещение бара поставлялась и выпивка, и другие продукты, необходимые для работы бара. Самая большая проблема заключалась в открытом пространстве, разделяющем меня и барную стойку, и нескольких столиках со стульями, находящимися на этом пути. Здесь я обратил внимание на бармена, находящегося за стойкой. На его лице было написано полное равнодушие к происходящему и отстраненность, как будто эти гопники меня грабить пришли, а не его. А события продолжали развиваться. Дверь бара открылась, и в бар зашли еще пятеро. Четверо были из той же компании, что и первые четверо, а вот пятый был старше всех остальных и одет весьма солидно, в черный деловой костюм опирался на трость. Явно непростую и дорогую трость. Все пятеро, осмотревшись, направились к стойке бара. «Ты ведь Эльзар?» — спросил у бармена разумный в солидном костюме, когда они всей компанией подошли к барной стойке. «Допустим», — сохраняя железное спокойствие на лице, — ответил бармен. Здесь я понял, что совсем ослеп и на бармена не обратил никакого внимания. Впрочем, он на меня, судя по всему, также не обратил особого внимания. «Меня зовут Рок», — представился посетитель с тросточкой. «И что?» — спросил бармен. «А то, что у меня с тобой проблема». «Какая проблема?» «Простая, бывший владелец этого бара мне задолжал». «А я здесь при чем?» Он много задолжал и обещал отдать мне этот бар в счет долга, а сегодня я узнаю, что у этого бара появился новый владелец, и этот владелец совсем не я. «А я здесь при чем?» «Не я ведь тебе должен». «Ты не понял. Меня зовут Рок. Злой Рок». Последняя фраза явно прозвучала с угрозой в голосе, вот только Эльзар никак на эту фразу не прореагировал. «Похоже, нашла коса на камень и сейчас начнут стрелять», — решил я для себя, а у меня кроме ножа ничего из оружия. «А теперь послушай меня. Мне глубоко плевать, кто ты такой и как тебя зовут», — ответил Эльзар, и после этих слов из подсобки выехали два абордажных дроида и нацелились на Рока и четверых охранников, что рядом с ним находились у стойки. Почти одновременно дверь в бар открылась, и в бар влетело четверо в тяжелых абордажных скафандрах, и еще четыре плазменные винтовки нацелились представители банды Рока. Мало того, когда гопники, державшие в прицелах посетителей за столиками, отвлеклись на новых посетителей заведения, трое, что сидели за столиками и старательно изображали посетителей, сами выхватили оружие и теперь из него целились в гопников и охрану этого Рока. Один я ничего не вытащил, хотя тоже очень хотелось чего-нибудь вытащить, но вытаскивать нож было верхом неприличия на фоне их стволов. Одновременно до меня дошло, что эти в полной амуниции сидели в коридоре засаде, как и трое за столиками, и эта засада была организована совсем не на Рока и его гопников, а на меня. Просто Рок со своими совсем не вовремя для него заглянул в бар. Если раньше я только подозревал, что Рок со своими гопниками работают на администрацию станции или СБ станции, после слов о смене собственника бара я убедился, что мои подозрения были однозначно верны. Видимо, не только я понимал это, поэтому пока никто в баре не стрелял. Хотя ситуация для Рока и его гопников выглядела весьма плачевной. Его охранников с трех сторон держали в прицелах разумные и техника из команды Эльзара, и после первого залпа из всех стволов, практически со 100% гарантией, большая часть охраны, как и он сам, должна была отправиться на перерождение. Рок это тоже понял, со злостью и ненавистью он посмотрел на Эльзара. На этот взгляд Эльзара ответил холодной усмешкой. «Теперь внимательно послушай меня, Рок», — сказал Эльзар, и в этот момент дверь в бар вновь открылась и внутрь буквально влетела разъяренная фурия в форме мадам Клининг. Воспользовавшись тем, что в меня никто больше не целится, я нырнул под стол, но было поздно, она меня заметила и с криком «Вот ты где, гад, спрятался!» Устремилась ко мне, а я растерялся, не зная, как мне поступить. Как она проскочила мимо вооруженной толпы, осталась для меня загадкой, прячась под столом, я пропустил этот момент, вот только вскоре она оказалась рядом со мной, грязно ругаясь и прихватив меня за шиворот, вытащила из-под стола и потащила к выходу. Поначалу я собирался, сопротивлялся, но быстро вспомнил, что я совсем недавно собирался покинуть бар и решил, что неважно, как я сделаю это, на своих или волоком за ней. Второй вариант выглядел даже перспективнее, можно было хорошо рассмотреть всех участников. А они не реагировали на нас никак, по-прежнему держали друг друга в прицелах своих пушек. «Бармен, я вернусь, не убирай далеко мою бутылку». Решил поддержать свой образ выпивохи-уборщика, проезжая мимо столиков, недалеко от барной стойки. «Непременно», — ответил бармен, единственный из всех взглядом провожавший нас. «Чего я тебе вернусь?» Услышал я спереди. парни, не обращайте на нее внимания. Она вообще не злая. Мы так и поняли, ответил бармен. Мы с тобой не закончили. Прошипела она в ответ. Глава 27, но вообще было немного обидно. На самом интересном месте дамочка появилась в баре, хотя более непонятным было то, как она меня сумела найти, но, видимо, здесь сыграла главную роль женское чутье или женская интуиция. Ничем другим я не мог объяснить, как она сумела меня найти. Без каких-то помех мы покинули бар. Уже немного отъехав от бара, увидел, как около бара притормозила антигравитационная платформа и из-под тента стали вываливаться вооруженные гопники рока. После чего скрылись за дверьми бара, как я понимал, после этого расклад в баре вновь должен измениться. Впрочем, мне сейчас было совсем не до них, как и им до меня. Я ехал по коридору за начальницей и думал, как мне поступить с ней. Легко мог вырубить ее, но вроде как она вытащила меня из серьезной проблемы и не заслужила этого. В то же время она постоянно ругалась и обещала мне 10 казней египетских за побег с рабочего места. И даже не столько за побег с рабочего места, сколько за побег из кровати, сам я находился в задумчивости и не знал, как поступить.